и тогда оно дорастает до размеров большой тыквы. Не хочу самосознания размером с тыквы, хочу книжку. Маша продолжала психотерапевтическую беседу с собой звонким голосом радиодиктора. Мы прочитали, нам очень понравилось. Мы будем вас издавать огромным тиражом, чтобы вашей книгой смогла насладиться каждая доярка Советского Союза. Маша скромно поклонилась себе в зеркало. Ах, черт, Советского Союза больше нет. Ну, тогда извините, ничего не получится. Телефон зазвонил через час. Можно поговорить с Марией Раевской, автором рукописи «Питерская принцесса». Я из издательства «Приоритет». Это я, просипела Маша, лихорадочно прокручивая в голове варианты: всенародная слава, престижная литературная премия, известность в кругах знатоков. Позвонили в тот же день. Не гениальное ли произведение я написала? Маша представила, как дает интервью, скромно и чуть устала. «Маша, это ты?» — радостно вскрикнул голос. «Это я, Нина!» Маша с Ниной сидели в кофе-марке у метро «Петроградская», из-под тишка рассматривали друг друга, изо всех сил демонстрируя обязательное после десятилетнего перерыва дружелюбие зеркальными, подчеркнуто светскими улыбками. «Нина похожа на постаревшего немецкого пупса», — размышляла Маша. «В бедном Нинином детстве не было немецких кукол. А у Маши было целых две. Одна — добрый блондинистый пупс, хорошая девочка, и вторая — темненькая, надменная, порочная, плохая девочка. В играх Маша всегда выбирала быть плохой, а Нина — хорошей. В 30 с небольшим уже поплыла, разрыхлилась, а щеки смешные, пухлые, как в детстве, — так думала Маша. Машка еще лучше стала, чем в юности. В нашем возрасте темные прямые волосы старят, а ее ни капельки и ни морщинки, а какая тоненькая. И что только они там в Америке с собой делают, — так думала Нина. Это же просто бразильский сериал. Так встретиться. Мне твою рукопись сегодня принесли. У нас такой бардак. Она могла бы 2 месяца проваляться у секретаря. От легкого смущения затараторила Нина. «Да я и не смотрю никогда сразу. А тут будто кто-то под локоть толкнул. Читай, мол. Представь, открываю. И на первой же странице Маша Раевская. Живет на Зверинской, родители в точности твои. Я читаю и не понимаю ничего. Просто какое-то типичное девожью». Знаешь, есть такое чувство, девожью называется. «Дежавю знаю. Кто же его не знает, дежавю-то?» — кивнула Маша без улыбки. А когда про подругу Нину прочитала, которая на нижнем этаже живет, будто что-то к горлу подступило. Не понимаю, почему даже волокордин выпила. И вдруг меня как ударило. «Это же ты, Машка, ты написала обо всех нас. А ты такая хорошенькая. Мы 10 лет не виделись. Обо всех, кто уехал, хоть что-нибудь знаю, только о тебе ничего. Ты прямо как испарилась. Нам апельсиновый сок», — махнула Нина официантке. «Естественно, свежевыжатый. Машка, тебе здесь нравится? Это кафе довольно простое. А у нас теперь есть и другие очень... манерные». «Манерное кафе», — подумала Маша, — «это хорошо или плохо?» Нина производила впечатление деловой дамы и тяжеловатым, чуть от вчерашней моды, серым пиджаком в стиле «депутат Балтики» и особенно целым набором разложенных на столе предметов: ключи от машины, диктофон, ежедневник в черном переплете, на шее, перепутавшись с цепочками, висели телефоны и очки.